командир сердобского полка. Он застегнул шаровары, набросил на свои плотные плечи подтяжки, зажег пятилинейную лампочку, спросил у стоявшего на вытяжку возле двери красного командира. «Вы командир сердобского полка?» «Да, я командир сердобского полка Вороновский». «Садитесь». «Благодарю». «Как вас, при каких условиях захватили?» «Я сам ехал к вам. Мне надо поговорить с вами наедине. Прикажите посторонним выйти». Богатырев махнул рукой, и сотенный, пришедший с красным командиром, и стоявший с открытым ртом хозяин дома, рыжебородый старовер, вышли. Богатырев, потирая голо остриженную, темную и круглую, как арбуз, голову, сидел за столом в одной грязной нижней рубахе. Лицо его с отечными щеками и красными полосами от неловкого сна выражало сдержанное любопытство. Вороновский, невысокий плотный человек, в ловко подогнанной шинели, стянутый наплечными офицерскими ремнями, расправил прямые плечи. Под черными, подстриженными усами его скользнула улыбка. «Надеюсь, с офицером имею честь. Разрешите два слова о себе, а потом уж о той миссии, с которой я к вам прибыл. Я в прошлом дворянин по происхождению и штабс-капитан царской службы. В годы войны с Германией служил в 117-м Любомирском стрелковом полку. В 1918 году был мобилизован по декрету советского правительства как кадровый офицер. В настоящее время, как вам уже известно, командую в Красной армии сердобским полком. Находясь в рядах Красной армии, я давно искал случая перейти на вашу, на сторону борющихся с большевиками». «Долго вы, господин штабс-капитан, искали случая?» «Да, но мне хотелось искупить свою вину перед Россией и не только самому перейти. Это можно было бы осуществить давно, но и увести с собой красноармейскую часть. Те ее элементы, конечно, наиболее здоровые, которые коммунистами были обмануты и вовлечены в эту братоубийственную войну». Бывший штабс-капитан Вороновский глянул узкопоставленными серыми глазами на Богатырева и, заметив его недоверчивую улыбку, вспыхнул, как девушка, заторопился. «Естественно, господин Богатырев, что вы можете питать ко мне и к моим словам известное недоверие. На вашем месте я, очевидно, испытывал бы такие же чувства. Вы разрешите мне доказать вам это фактами, неопровержимыми фактами?» Отвернув полу шинели, он достал из кармана защитных брюк перочинный нож, нагнулся так, что заскрипели наплечные ремни, и осторожно стал подпарывать плотно зашитый борт шинели. Спустя минуту извлек из распоротой бортовки пожелтевшие бумаги и крохотную фотографическую карточку. Богатырев внимательно прочитал документы. В одном из них удостоверялось, что предъявитель сего есть действительно поручик 117-го Любомирского стрелкового полка Вороновский, направляющийся после излечения в двухнедельный отпуск по месту жительства в Смоленскую губернию. На удостоверении стояла печать и подпись главврача походного госпиталя номер 8 14-й Сибирской стрелковой дивизии. Остальные документы на имя Вороновского непреложно говорили о том, что Вороновский подлинно был офицером, а с фотографической карточки на Богатырева глянули веселые, узкие в поставе глаза молодого подпоручика Вороновского. На защитном щегольском френче поблескивал офицерский Георгий, и девственная белизна погонов резче оттеняла смуглые щеки подпоручика темную полоску усов. «Так что же?» — спросил Богатырев. «Я приехал сообщить вам, что мною совместно с моим помощником, бывшим поручиком Волковым, красноармейцы сагитированы и весь целиком состав сердобского полка, разумеется, за исключением коммунистов, готов в любую минуту перейти на вашу сторону. Красноармейцы — почти все крестьяне Саратовской и Самарской губерний. Они согласны драться